Вниз. Все время вниз. Бесконечная спираль спускалась к точке света, которая не становилась ярче, независимо от того, сколько он уже прошел и как быстро. Пертураба начинал сомневаться в правильности избранного пути. Но он никогда не бросал начатое, и это путешествие исключением не станет. Он не знал, как Фулгрим сумел так сильно его обогнать, но решил, что в этом месте время и расстояние относительны. Он обязательно найдет Фулгрима и убьет его. Только эта мысль и поддерживала Пертураба, когда голоса стали еще настойчивее. Чтобы сохранить контроль над разумом, он намеренно ввел себя в некое подобие транса и механически двигался, шаг за шагом, все дальше вниз, все время вниз. Верхний участок глубокой шахты скоро скрылся из виду в потоке света, но расстояние до дна никак не сокращалось. Пертураба вспомнили скалы Лохаса. Он испытывал похожее чувство, когда взбирался по ним к неведомой судьбе. Сегодня он достигнет дна так же, как тогда достиг вершины. Затем он задумался, а стал ли он вообще подниматься на тот утес, зная он, как знает сейчас, что наверху его ждет только предательство, горечь и боль. Может быть, лучше было бы не цепляться за скалу, а упасть, разбиться насмерть на камнях внизу, и тем самым избежать безрадостных лет юношества, которые он провел без друзей, не слыша ни от кого доброго слова. Тогда он избежал бы оскорблений от наставников, которых за считанные дни превзошел в мастерстве. Избежал бы недоверия приемного отца, проклявшего пасынка в день, когда тот покинул его, чтобы странствовать среди звезд с отцом генетическим. Да, так было бы проще. Но Пертураба никогда не искал простых путей. Долог путь, безмерно тяжек, от преисподней к свету. Этими словами заканчивался единственный уцелевший отрывок из запрещенной книги, которая каким-то образом оказалась в личной библиотеке Пертураба. И в словах этих было больше правды, чем мог бы предположить их давно исчезнувший автор. А что было после Олимпии? Более 100 лет войны, в которой его сыновья гнули спины на бесчисленных планетах, разрушая цитадели ксеносских захватчиков и тиранов, властвовавших над целыми системами. Битва за битвой, кампания за кампанией. И каждая все больше изматывающая. Все надежды на маневренную войну нещадно разбивались новыми приказами, направлявшими железных воинов в стойкие системы, лучше прочих освоившие мастерство фортификации. «Пертураба бросает своих людей на стены», — сказал о нем как-то Дорн. «А аракиты еще только думали возвести стены, а он уже наседал на нее с нашими легионерами, словно других вариантов не было». Дорн сказал это с мрачным юмором, после того, как спираль Аракии была приведена к согласию, дорогой ценой. Он подразумевал, что они вместе выдержали все испытания. Но Пертураба что-то не видел золотых воинов-братов траншея, по шею в грязи и дерьме. А аракины знали свое дело и хорошо окопались в узких ущельях и на высоких горных склонах, используя естественные особенности ландшафта как защиту. Горные породы в этой системе были прочными и сопротивлялись вторжению. Вражеские воины ее не уступали. И 4-й легион много лет восстанавливал силы после той кампании. Та победа стала поводом для шедевров искусства, восхвалявших мужество имперских кулаков, темных ангелов и белых шрамов. Но ни одно из произведений даже не упомянуло изматывающий труд железных воинов. Только на пределе, одной лишь детали в более масштабной работе Келана Роже, воины 4-го легиона были хоть как-то отображены. Одинокий апотекарий изымал геносемя умершего легионера, в то время как кулаки водружали свой флаг на захваченной крепости. Сцена называлась «Слава павших», и Пертураба специально нашел автора, чтобы заполучить себе его произведение. Роже был в восторге от проявленного примархом интереса, но радость его быстро сменилась горем. Ибо Пертураба картину сжег. «Если никто из моих сынов не получает должных почестей, они не станут частью произведения, восхваляющего других», сказал Пертураба испуганному художнику, когда пламя охватило полотно. Потом до него дошли слухи, что Дорн предложил художнику щедрую награду, чтобы он нарисовал картину заново. Но Роже отказался. Что ж, хотя бы один смертный понял Пертураба. Он не вспоминал этот эпизод уже несколько десятилетий и понял, что голоса мертвых принуждают его вернуться в прошлое, заново проживать собственную жизнь, если уж он не хочет слушать их истории. «Никому не под силу вернуть прошлое», — сказал он Свету, — «и я не буду ни говорить, ни думать об этом».